Параграф 212. В реализации цели происходит в себе следующее. Снимается односторонняя субъективность и видимость наличия противостоящей объективной самостоятельности. Овладевая средством, понятие полагает себя как в себе сущую сущность объекта. В себе самостоятельность объекта испарилась уже в механическом и химическом процессах, а в их протекании под господством цели снимается видимость этой самостоятельности, снимается противопоставляющее себя понятию отрицательное. Но уже в том обстоятельстве, что осуществленная цель определена только как средство и материал, этот объект сразу же положен как нечто в себе ничтожное, как нечто лишь идеальное. Тем самым исчезла также противоположность между содержанием и формой. Так как цель, снимая определение формы, смыкает себя с собой, то форма положена как тождественность с собой, положена, следовательно, как содержание, так что понятие, как деятельность формы, имеет содержанием лишь себя. Таким образом, этим процессом положено вообще то, чем было понятие цели. В себе сущее единство субъективного и объективного положено теперь как для себя сущее единство, положена идея. Прибавление. Конечность цели состоит в том, что при ее реализации материал, употребленный как средство, лишь внешним образом подводится под цель и делается соответственным ей. Но на деле объект в себе — есть понятие, и когда последнее как цель реализуется, эта реализация является лишь проявлением его собственной внутренней сущности. Объективность есть таким образом как бы только покров, под которым скрывается понятие. В рамках конечного мы не можем испытать или увидеть подлинное достижение цели. Осуществление бесконечной цели состоит поэтому лишь в снятии иллюзий, будто она еще не осуществлена. Добро, абсолютное добро, осуществляется вечно в мире, и результатом этого является то, что оно уже в себе и для себя осуществилось, и ему не приходится ждать нас для этого. В этой иллюзии мы живем, и вместе с тем только она является побуждением к деятельности. Она одна заставляет нас интересоваться миром. Идея в своем процессе сама создает себе эту иллюзию, противопоставляет себе нечто другое, и ее деятельность состоит в снятии этой иллюзии. Лишь из этого заблуждения рождается истина, и в этом заключается примирение с заблуждением и с конечностью. И на бытие, или заблуждение как снятое, само есть необходимый момент истины, который существует лишь тогда, когда она делает себя своим собственным результатом.